«Себастьян», — обратился я к дворецкому, — «будь добр, подготовь карету. Мне нужно в Министерство внешней разведки». «Слушаюсь, господин», — поклонился Себастьян и вышел. Я еще раз перечитал письмо, чувствуя, как внутри растет волнение. Я, конечно, ожидал, что мне не откажут в помощи, но не думал, что Орлицын теперь заместитель главы внешней разведки. Вот тебе и карьерный рост. Глава 7. Здание внешней разведки появилось передо мной внезапно, словно вырастая из-за поворота. Его серые стены, казалось, впитали в себя все тени вечернего города. Массивные колонны у входа поддерживали тяжелый портик, на котором гордо восседал двуглавый орел, символ имперской власти. Его глаза, выложенные мозаикой, словно следили за каждым, кто осмеливался приблизиться к этому средоточию государственных тайн. Подходя к воротам, я ощутил, как воздух вокруг меня словно сгустился. Невидимая магическая завеса окутывала здание, создавая непроницаемый барьер для посторонних. Даже мои обостренные чувства с трудом различали контуры защитных чар. Это была работа высшего уровня. Такую защиту не каждый маг высших рангов способен создать. У входа меня встретил стражник, высокий мужчина с квадратной челюстью и пронзительным взглядом. Его форма была безупречна, а на поясе висел амулет, мерцающий слабым голубоватым светом, явно магический артефакт для обнаружения скрытых угроз. «Ваши документы, господин», — произнес он, протягивая руку. Я достал свое удостоверение сотрудника судебного бюро и передал ему. Страж провел над ним ладонью, и в воздухе появилось слабое сияние, проверка на подлинность. Удовлетворенный результатом, он кивнул и вернул мне документ. «Проходите, вас ожидают». Переступив порог здания, я оказался в просторном вестибюле. Высокие потолки терялись в полумраке, а стены были украшены гобеленами с изображениями великих побед Российской империи. Здесь начиналась настоящая полоса препятствий из проверок и досмотров. Первым делом меня провели через арку магического сканера. Воздух вокруг меня на мгновение засветился множеством разноцветных искр. Прибор считывал мою ауру, проверяя на наличие скрытых заклинаний или проклятий. Затем последовала проверка на наличие скрытого оружия. Специальный кристалл, установленный на стойке, испустил волну энергии, пронизывающую тело насквозь. Но самым впечатляющим был детектор запрещенных зелий. Меня попросили приложить палец к небольшому амулету, и я почувствовал легкое покалывание. Амулет на мгновение засветился зеленым, чисто. «Да уж», — подумал я, проходя очередной контрольный пункт, «кажется, такой защиты не было даже в Зимнем дворце. Или, по крайней мере, она не была так явно заметна». Молодой лейтенант с бледным лицом и глубоко посаженными глазами встретил меня после прохождения всех проверок. Его форма была безупречна, а на груди поблескивал значок с символом отдела внутренней безопасности. «Следуйте за мной, господин Темников», — произнес он сухо. Мы двинулись по лабиринту коридоров. Стены здесь были увешаны портретами каких-то людей, скорее всего, отличившихся на службе. Их глаза, казалось, следили за каждым моим шагом, словно оценивая, достоин ли я находиться в этих стенах. Я заметил несколько знакомых лиц, легендарных шпионов, чьи подвиги изучают в академиях. Воздух в коридорах был пропитан запахом старых книг и чернил. Время от времени мимо проходили сотрудники с папками, полными документов. Их лица были сосредоточены, а в глазах читалась настороженность, здесь каждый привык быть начеку. Наконец, мы остановились перед массивной дубовой дверью. На ней красовалась табличка с надписью «Г. В. Орлицын, заместитель министра». Лейтенант коротко постучал и, дождавшись ответа, открыл дверь. «Господин Орлицын ожидает вас», — произнес он, пропуская меня вперед. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями, и шагнул в кабинет. Григорий Валерьевич Орлицын встал из-за стола, приветствуя меня. Его лицо, обычно строгое и непроницаемое, сейчас озарила легкая улыбка. Он выглядел уставшим, но в его глазах горел огонек энтузиазма. «Максим Николаевич, рад вас видеть», — произнес он, пожимая мне руку. Его рукопожатие было крепким и уверенным. «Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» Я отказался от напитков и сел в кресло напротив него. Кабинет Орлицына был просторным, но не кричаще роскошным. Темные дубовые панели на стенах создавали атмосферу солидности и значимости. Огромные книжные шкафы, заполненные томами в кожаных переплетах, занимали большую часть стен. На столе лежали стопки документов, многие из которых были помечены грифом секретности разных уровней. «Поздравляю вас, Григорий Валерьевич», — сказал я, оглядывая кабинет. «Вы, наконец, заняли то место, которого, действительно, заслуживаете. Заместитель министра внешней разведки — это впечатляющее достижение». Орлицын слегка наклонил голову, принимая поздравления. На его лице мелькнула тень, воспоминание о недавних событиях. «В этом есть и ваша заслуга, Максим Николаевич», — ответил он, откидываясь в кресле. «После того, как Дорохова казнили за измену, всплыло множество его прегрешений на посту, в том числе и шантаж в мою сторону. Я поднял бровь, ожидая продолжения». Орлицын вздохнул. Его взгляд на мгновение стал отстраненным, словно он вспоминал те тяжелые дни. «Мне пришлось снова пройти проверки, и магическую, и ментальную. Это было непросто». Он потер виски, словно отгоняя неприятные воспоминания. «Но в итоге меня назначили на эту должность как лучшего кандидата из возможных. Рад это слышать», — кивнул я. «Уверен, под вашим руководством наша разведка станет еще эффективнее. Тогда, передав мне документы, думаю, вы сделали правильное решение». Орлицын кивнул, но его глаза оставались серьезными. «Что ж, давайте перейдем к делу», — сказал он, пристально глядя на меня. «Полагаю, вы пришли не просто поздравить меня, учитывая ваше письмо. Поглядим, чем я могу помочь». «Вы правы, Григорий Валерьевич. Меня интересует информация о семье Корниловых. Что вам о них известно?» Орлицын на мгновение задумался, его пальцы машинально постукивали по столешнице. Затем он встал и подошел к одному из книжных шкафов, извлекая толстую папку. «Корниловы. Интересный выбор, Максим Николаевич», – произнес он, возвращаясь к столу. «Это очень влиятельный род, с богатой историей. Они известны как щедрые меценаты, вкладывающие значительные средства в медицину и науку». Он открыл папку, пробегая глазами по первым страницам. «По нашим данным, их особенно интересуют исследования в области продления жизни, или, по крайней мере, доведения человеческого тела до некоего идеального состояния». Я нахмурился, обдумывая услышанное. «Продление жизни – тема, всегда вызывавшая множество споров и конфликтов. Продление жизни звучит амбициозно». «Именно», – кивнул Орлицын, его глаза блеснули. «И довольно опасно, если задуматься». Я вспомнил о своем недавнем опыте с истинным словом жизни и мысленно согласился с Орлицыным. Такие знания, действительно, могли быть опасны в неправильных руках. «А что насчет их связи с Англией?» – спросил я, вспомнив об информации, найденной в архиве законников. Орлицын поджал губы, его взгляд стал острым. Он встал и подошел к окну, глядя на вечерний город. «Вы хорошо осведомлены, Максим Николаевич», – произнес мужчина, не оборачиваясь. «Да, у Корниловых обширные торговые связи с Англией. Они импортируют редкие ингредиенты для своих исследований, экспортируют некоторые результаты. Ничего незаконного на первый взгляд, но вас это беспокоит», — закончил я за него. Орлицын повернулся, его лицо было серьезным. «Именно. В последнее время их контакты с английскими партнерами стали более интенсивными. Мы пока не можем сказать точно, что происходит, но ситуация требует пристального внимания». Я задумчиво потер подбородок. Картина складывалась интересная, но пока не полная. Нужно было копать глубже. Выходит, они и у внешней разведки на карандаше. «Григорий Валерьевич», — обратился я к нему, — «вы можете предоставить мне какие-нибудь документы по этому делу? Официально, это расследование судебного бюро, и любая помощь была бы неоценима». Орлицын кивнул и вернулся к столу. Он открыл один из ящиков и достал еще несколько папок. «Конечно, Максим Николаевич, я подготовил для вас некоторые материалы. Здесь отчеты о финансовых операциях Корниловых, списки их основных контактов в Англии, а также некоторые выдержки из перехваченной корреспонденции. Вы мне очень помогли и сдержали слово, так что я тоже готов помочь вам». Он протянул мне стопку документов. Я бегло просмотрел первые страницы. Информация действительно была обширной и детальной. Имена, даты, суммы – все это могло стать ключом к разгадке тайны Корниловых. «Благодарю вас, Григорий Валерьевич», – искренне сказал я, вставая. «Это очень поможет в расследовании». Орлицын тоже поднялся, провожая меня к двери. Его лицо выражало смесь беспокойства и решимости. «Всегда рад помочь судебному бюро», – сказал он. «И, Максим Николаевич, будьте осторожны. Корниловы – не те люди, с которыми стоит шутить. Хоть Дорохов и был опасным противником, но не забывайте, его руки были связаны его же властью во внешней разведке. К тому же он действовал один и был ослеплен жаждой мести. «Ну, вы мой вклад тоже не принижайте», — усмехнулся я. «Нет, я не к тому. У Корниловых почти неограниченные ресурсы, огромная сеть связей, и весь род действует слаженно. Это серьезный оппонент», — я кивнул, оценив его предупреждение. Покидая кабинет, я чувствовал, как папка с документами словно жжет мне руку. Впереди ждало сложное расследование, и я знал, что каждый шаг нужно будет делать с предельной осторожностью. Выйдя из здания внешней разведки, я глубоко вдохнул свежий вечерний воздух. Санкт-Петербург уже погружался в сумерки, зажигались первые фонари, отражаясь в водах Невы. Вокруг кипела обычная столичная жизнь, прохожие спешили по своим делам, извозчики зазывали клиентов, а в воздухе витал аромат свежей выпечки из ближайшей булочной. Сжимая папку с документами, я направился к своему экипажу, припаркованному неподалеку. Кучер, увидев меня, тут же выпрямился и взял вожжи. «Куда прикажете, господин?» — спросил он, когда я забрался внутрь. «Домой», — ответил я, устраиваясь на мягком сиденье. Экипаж тронулся, колеса застучали по брусчатке. Я откинулся на спинку, погружаясь в свои мысли. Предстояло тщательно изучить полученную информацию и составить план действий. Дело Корниловых обещало быть сложным. Пока я даже не мог понять, с чего мне начать. Возможно, стоит пойти в лоб и познакомиться с кем-то из них. Посмотрю, кто может быть ближе ко мне и моей деятельности, и постараюсь найти общий язык. Пока экипаж катил по вечерним улицам Санкт-Петербурга, я вновь и вновь прокручивал в голове разговор с Орлицыным. Что-то в этом деле не давало мне покоя. Корниловы, их исследования, связи с Англией, все это складывалось в странную, тревожную картину. Я снова открыл папку, пролистывая страницы документов и бегло проглядывая глазами. На одной из страниц я остановился, по рукам прошли неприятные мурашки. То, что я увидел там, немного выбило меня из колеи, потому что теперь в этом деле появился и личный интерес. Ведь Корниловы были первыми, кто начал спонсировать исследования моей матери. Глава 8. Экипаж мягко покачивался на мощенных улицах Санкт-Петербурга, а я, погруженный в изучение документов, едва замечал проплывающие за окном виды. Мысли роились в голове, словно потревоженный улей, пытаясь сложить воедино все кусочки головоломки под названием Корниловы. Внезапно мой взгляд зацепился за одну строчку, заставившую сердце пропустить удар. Мария Леонхард, моя мать, женщина, чье имя до сих пор произносили шепотом в научных кругах. Ее работы по медицине и продлению жизни считались революционными, но были окутаны тайной. И теперь оказалось, что Корниловы стояли у истоков этих исследований. Именно они одни из первых стали спонсировать ее исследования и получать с них прибыли результаты. Я откинулся на спинку сиденья, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Это уже не просто расследование, это стало личным. Экипаж остановился у моего особняка, и я, поблагодарив кучера, поспешил внутрь. Мой верный дворецкий, Себастьян, встретил меня у порога. «Добрый вечер, господин. Ужин подан в малой столовой. А еще вас ожидает Мила КХМ», она отказалась называть отчество. «Спасибо, Себастьян, но сейчас не до еды. Распорядись, чтобы принесли чай в кабинет и...» Я на секунду задумался, да, и Мила очень кстати. «Пригласи ее в мой кабинет». Через несколько минут я уже сидел за своим рабочим столом, разложив перед собой документы. Мила, моя незаменимая помощница, стояла рядом, готовая записывать. Как раз к этому моменту она сняла с себя часть обязанностей, найдя помощниц, и пожелала вновь вернуться ко мне. Мне нечасто это требовалось, но я отказываться, разумеется, не стал. «Мила», — начал я, отпивая горячий чай, — «мне нужна информация о ближайших светских мероприятиях, связанных с семейством Корниловых. Что-нибудь необычное, возможно, закрытое для широкой публики». Мила на секунду задумалась, а затем ее глаза загорелись. «О, Максим, вы не поверите, но буквально вчера я слышал разговор двух дам в кодексе элегантности. Они обсуждали какой-то закрытый вечер у Корниловых, что-то связанное с привлечением инвесторов для их исследований». Я подался вперед, чувствуя, как внутри разгорается азарт охотника, напавшего на след. «Отлично, Мила, это именно то, что нам нужно. Выясни все, что сможешь об этом мероприятии, кто приглашен, когда оно состоится, какие условия участия». Мила кивнула и быстро сделала пометку в своем блокноте. «А теперь самое интересное», — продолжил я, чувствуя, как в голове формируется план. Мы собираемся попасть на этот вечер. Но как, господин? Мила удивленно подняла брови. Вы же сами сказали, что это закрытое мероприятие. Я улыбнулся, ощущая прилив адреналина от предстоящей авантюры. Думаю, они не откажутся, если владелец кодекса элегантности посетит их вечер. Я встал и начал расхаживать по кабинету, излагая свой план. Вот что мы сделаем. Ты распустишь слухи о том, что молодой и амбициозный владелец кодекса элегантности заинтересовался исследованиями Корниловых. Намекни, что я готов инвестировать значительные суммы. Пусть думают, что меня беспокоит проблема старения и я ищу способы продлить молодость. Все же наши основные клиенты – это состоятельные девушки. Мила едва успевала записывать, но я видел, как в ее глазах загорелся огонек азарта. А дальше, я остановился у окна, глядя на ночной Петербург. Мы ждем. Корниловы не смогут устоять перед возможностью заполучить такого инвестора. Они сами пригласят нас на этот вечер. Следующие дни прошли в подготовке. Мила работала не покладая рук, распространяя нужные слухи в высшем обществе. Я же погрузился в изучение всего, что касалось исследований по продлению жизни, чтобы быть готовым поддержать любую беседу на эту тему. Кроме того, мне нужно было знать все работы моей матери на этот счет. Благо у Настеньки нашлись все нужные книги. И вот, спустя 4 дня, случилось то, на что мы рассчитывали. Курьер доставил изысканный конверт с золотым тиснением. Внутри лежало приглашение на закрытый вечер в особняке Корниловых. Мероприятие наступило неожиданно быстро. Я стоял перед зеркалом, поправляя галстук. Мой костюм, созданный специально для этого случая в кодексе элегантности, был верхом совершенства. Темно-синий, с едва заметной серебряной нитью, он подчеркивал мою фигуру и придавал образу солидности. «Вы готовы, господин?» – спросила Мила, входя в комнату. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как адреналин начинает бурлить в крови. «Готов как никогда, Мила». Экипаж остановился у величественного особняка Корниловых. Здание, построенное в классическом стиле, поражало своим великолепием. Я вышел из экипажа, поправил манжеты и уверенным шагом направился к входу. У дверей стоял дворецкий, проверяющий приглашение. «Максим Николаевич Темников», – представился я, протягивая свое приглашение. Дворецкий сверился со списком и кивнул. «Добро пожаловать, господин Темников. Проходите, пожалуйста». Внутри особняк поражал еще больше, чем снаружи. Все кричали о богатстве и вкусе хозяев. Гости, одетые в лучшие наряды, неспешно прогуливались по залам, ведя светские беседы. Я взял бокал у проходящего мимо официанта и начал осматриваться, пытаясь найти кого-нибудь из семейства Корниловых. Внезапно мое внимание привлекла женщина, стоявшая у камина. Ее элегантное платье цвета бургундского вина идеально подчеркивало фигуру, а в темных волосах поблескивали бриллиантовые шпильки. Я сразу понял, кто это. Виктория Корнилова, жена главы семейства. Ее репутация предшествовала ей, изысканные манеры в сочетании с весьма неплохим вкусом. Что уж говорить, она была весьма красива, но это не та юношеская красота, которой дышали Гараева или Чернова, нет, это была зрелая красота, подобная оружию, что заточено сразить любого мужчину. «Добрый вечер, госпожа, позвольте представиться, Максим Темников». Виктория повернулась ко мне, и я увидел, как в ее глазах мелькнул интерес. «О, господин Темников!» Она протянула мне руку для поцелуя. «Наслышана о вас, молодой владелец кодекса элегантности, не так ли? Я рада, что мы успели выслать вам приглашение». Я галантно поцеловал воздух над ее рукой, чувствуя легкий аромат дорогих духов. «Вы правы, это мое скромное предприятие. Но сегодня я здесь не как модельер, а как человек, глубоко заинтересованный в исследованиях вашей семьи». Глаза Виктории загорелись еще ярче. «Неужели? И что же вас так заинтересовало, господин Темников?» Я сделал глоток, выдерживая небольшую паузу для эффекта. «Видите ли, Виктория Александровна, я считаю, что о будущем нужно заботиться заранее. Время неумолимо, и чем раньше мы начнем думать о продлении жизни, тем лучше». Виктория рассмеялась, но в ее смехе не было насмешки, скорее одобрение. «Какие мудрые слова для столь молодого человека! Вы меня заинтриговали, господин Темников!» Я почувствовал, как ее взгляд скользнул по мне, оценивая. Что ж, пора было закрепить успех. «Знаете, я всегда восхищался людьми, способными смотреть в будущее. Ваш род делает именно это, вы не просто живете сегодняшним днем, вы создаете завтрашний. Это достойно уважения». Виктория явно была польщена. Она подалась ко мне чуть ближе, понизив голос. «Вы очень проницательны, господин Темников», — промурлыкала она, чарующе улыбнувшись. «Возможно, вам будет интересно узнать больше о наших исследованиях. Мой муж как раз собирается провести небольшую презентацию для избранных гостей». Я почувствовал, как сердце забилось чаще, но сохранил на лице нужную маску доброжелательности. Вот он, шанс попасть в самое сердце событий. «Это было бы честью для меня, госпожа Корнилова». Она улыбнулась и взяла меня под руку. «Тогда позвольте мне представить вас моему мужу. Уверена, вы найдете общий язык». Мы двинулись через зал, и я чувствовал на себе заинтересованные взгляды других гостей. Еще бы, молодой предприниматель в компании хозяйки дома, Федор Антонович Корнилов, глава рода, стоял в окружении нескольких мужчин, судя по всему, важных гостей. Это был высокий, статный мужчина с проседью в волосах и пронзительными серыми глазами. Когда мы подошли, он как раз заканчивал какую-то историю, вызвавшую смех у его собеседников. «Федор, дорогой», — проворковала Виктория, — «позволь представить тебе господина Темникова. Он очень заинтересован в наших исследованиях». Федор Корнилов повернулся ко мне, и я почувствовал на себе его оценивающий взгляд. В его глазах читалась настороженность, он явно не был так легко очарован, как его жена. «Господин Темников», — произнес он, пожимая мне руку, — «наслышан о ваших успехах в модной индустрии. Признаться, удивлен вашим интересом к нашим научным изысканиям. Я почувствовал, что сейчас решается многое. Нужно было правильно подобрать слова. Федор Антонович, для меня большая честь познакомиться с вами. Знаете, мода и наука могут показаться далекими друг от друга сферами, но я всегда считал, что истинный прогресс рождается на стыке различных областей знаний». Федор чуть приподнял бровь, в его взгляде мелькнул интерес. «Любопытная мысль. И как же, по-вашему, мода связана с нашими исследованиями?» Я сделал небольшую паузу, словно собираясь с мыслями. «Видите ли, господин Корнилов, и мода, и ваши исследования преследуют одну цель – сделать человека лучше. Мода помогает людям выглядеть моложе и привлекательнее, ваши исследования идут дальше, они стремятся сделать человека действительно моложе и здоровее. Разве это не две стороны одной медали?» Федор Корнилов задумчиво посмотрел на меня, а затем неожиданно рассмеялся. «Знаете, господин Темников, вы меня удивили. Не ожидал услышать столь глубокие рассуждения от столь молодого юноши». «О, Федор», — вмешалась Виктория и, наклонившись к нему, едва слышно прошептала на ухо, «ты забываешь, кто перед тобой. Господин Темников, сын той самой Марии Леонхард». Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Федор Корнилов замер, его глаза расширились от удивления. «Похоже, он, действительно, про это забыл. Мария Леонхард?» – переспросил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Невероятно, как я сразу не заметил сходства. Я почувствовал, как атмосфера вокруг нас изменилась. Да, Мария Леонхард была моей матерью», – подтвердил я, стараясь сохранять спокойствие. «Ее работы всегда вдохновляли меня, хотя, признаюсь, до недавнего времени я не до конца понимал их значимость». Федор Корнилов положил руку мне на плечо, и его голос стал теплее. «Господин Темников, ваша мать была гением. Ее исследования, они были и остаются революционными. Мы до сих пор пытаемся разгадать некоторые ее формулы». Я почувствовал, как внутри меня что-то дрогнуло. Мысль о том, что работа моей матери до сих пор влияет на научный мир, вызывала странное чувство гордости и тоски одновременно. «Знаете, Федор Антонович», — сказал я, решив воспользоваться моментом, «я бы очень хотел узнать больше о ваших текущих исследованиях. Возможно, я смогу помочь. У меня, конечно, нет научного образования моей матери, но, возможно, свежий взгляд». Федор Корнилов обменялся быстрым взглядом с женой, а затем кивнул. «Да, безусловно, да», — воскликнул он от нетерпения, даже не дав мне закончить. «Думаю, вам будет интересно увидеть нашу лабораторию. Мы как раз собирались показать ее избранным гостям. Не хотите присоединиться?» «С огромным удовольствием, господин Корнилов», — ответил я. Федор повернулся к остальным гостям. Собственно, это и были все те, кто стоял рядом с ним и смеялся над его шутками. «Господа, прошу за мной. Настало время показать вам, на что именно идут ваши вложения. Виктория, будь добра, не дай этому вечеру потухнуть, пока мы отсутствуем». Пока мы шли за Корниловым, Я чувствовал на себе взгляды других гостей. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с завистью. Мы спустились по широкой мраморной лестнице и оказались перед массивной дверью из темного дерева. Федор достал из кармана небольшой ключ, больше похожий на произведение искусства, чем на обычный предмет. Когда он вставил его в замочную скважину, я почувствовал легкое покалывание в воздухе, явный признак активации магического барьера. «Господа», — произнес Федор, открывая дверь, — «добро пожаловать в сердце наших исследований». Дверь в лабораторию Корниловых отворилась, и нас окутал прохладный воздух, насыщенный запахом озона и чего-то неуловимо химического. Яркий свет магических ламп, установленных по периметру помещения, на мгновение ослепил, заставив прищуриться. Когда глаза привыкли, передо мной открылась картина, которая могла бы поразить воображение даже самого искушенного ученого. Просторный зал, уставленный рядами столов с причудливыми приборами и колбами всевозможных форм и размеров. Стены были увешаны схемами и формулами, некоторые из которых светились мягким голубоватым светом, периодически меняя свое содержание. В дальнем углу располагалось нечто, напоминающее огромный кристалл, внутри которого пульсировала энергия, создавая завораживающую игру света и тени. Федор Антонович, явно довольный произведенным эффектом, широким жестом обвел помещение. «Господа, добро пожаловать в святая святых нашего дома, исследовательскую лабораторию рода Корниловых. Здесь мы работаем над будущим человечества». Один из гостей, пожилой мужчина с моноклем, которого я узнал как барона Штейна, известного в столице мецената, подался вперед. «Впечатляюще, Федор Антонович, и над чем же конкретно вы работаете?» Корнилов улыбнулся, словно только и ждал этого вопроса. «Наши исследования охватывают несколько ключевых направлений. Прошу, следуйте за мной». Мы двинулись вглубь лаборатории, остановившись у первого стола, на котором стояли ряды пробирок с жидкостями разных оттенков. «Это, господа», Федор Антонович взял в руки одну из пробирок с ярко-зеленой жидкостью, «наша гордость, экспериментальная сыворотка, способная значительно повысить выносливость человеческого организма и ускорить регенерацию тканей». «И насколько значительно?» – спросил я, внимательно разглядывая пробирку. «В лабораторных условиях мы наблюдали увеличение выносливости в 3-4 раза, а скорость заживления ран возросла на 70%. Однако», – Корнилов сделал паузу, – «мы все еще работаем над стабилизацией формулы. Пока что эффект временный и имеет некоторые побочные действия». «Какие именно?» – поинтересовался другой гость, которого я не знал, молодой человек с острым взглядом. «В основном это повышенная агрессивность и нарушение сна, но мы близки к решению этой проблемы. Несмотря на побочные эффекты, это было существенно. Не каждый маг владеет истинным словом «жизнь», что уж говорить о тех, кто не имеет возможности приказывать реальности. А тут в одной инъекции исцеление первого круга. Мы двинулись дальше, и Федор Антонович остановился у стола, заставленного странными приборами, напоминающими смесь часового механизма и магического артефакта. «А это, господа, наше второе направление. Магические препараты для улучшения мыслительных процессов». Он взял в руки небольшой флакон с мерцающей серебристой жидкостью. «Эта субстанция способна на короткое время в разы увеличить скорость мышления и обработки информации. Представьте себе возможность за несколько минут прочитать и полностью усвоить содержание целой книги». Гости зашумели, обмениваясь восхищенными взглядами. Я же не мог отделаться от мысли о том, какие последствия может иметь распространение подобных технологий, а какова цена такого ускорения, спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал заинтересованно, а не настороженно. Федор Антонович бросил на меня одобрительный взгляд. «Отличный вопрос, Максим Николаевич. Как и в случае с сывороткой выносливости, здесь тоже есть свои нюансы. Основной побочный эффект – сильное истощение организма после окончания действия препарата. Кроме того, при частом применении возможно нарушение восприятия времени, но мы работаем над минимизацией этих эффектов. По сути, это было своеобразной заменой моему вниманию, которое использовало истинное слово «разум», вот только даже от него нагрузка разума шла огромная. Боюсь, Корнилов умалчивает о множестве побочных эффектов ради того, чтобы показать, что даже с побочными эффектами это можно использовать. Мы продолжили экскурсию, и я заметил, как некоторые гости начали тихо переговариваться между собой, обсуждая увиденное. Было очевидно, что многие уже мысленно подсчитывали потенциальную прибыль от инвестиций в эти разработки. Федор Антонович подвел нас к последнему столу, на котором лежали какие-то схемы и чертежи. И, наконец, наш самый амбициозный проект. Его глаза загорелись почти фанатичным блеском. Мы работаем над созданием, если можно так выразиться, того, что усовершенствует людей. В комнате повисла тишина. Даже самые разговорчивые гости замолчали, пораженные услышанным. «Что вы имеете в виду под усовершенствованными людьми?» – спросил барон Штейн, нервно теребя свой монокль. «Представьте себе человека, обладающего физической силой, в разы превосходящей обычного атлета, или способностью видеть в темноте как днем, или даже, он сделал драматическую паузу, способностью регенерировать, даже если он маг совсем низкого ранга, или, может быть, даже совсем не обладает магией. Как насчет потенциального бессмертия?» Гости зашумели, кто-то восхищенно ахнул, кто-то недоверчиво покачал головой. «Но это противоестественно!» — воскликнул пожилой господин, чьего имени я не успел запомнить. «Противоестественно?» — переспросил Корнилов. «А разве не противоестественно летать на дирижаблях, или передавать сообщения на огромные расстояния с помощью магических кристаллов? Мы просто делаем следующий шаг в эволюции человечества». Я внимательно слушал, пытаясь уловить каждую деталь. Мысли роились в голове, пытаясь сложить все услышанное в единую картину. «Федор Антонович», — обратился я к нему, — «все это звучит невероятно. Но как вам удается достичь таких результатов? Каков механизм действия ваших разработок?» Корнилов посмотрел на меня с неприкрытым одобрением. «Ах, Максим Николаевич, сразу видно сына Марии Леонхард. Всегда ищите суть, не так ли? Что ж, не буду скрывать. Ключ ко всем нашим разработкам лежит в глубоком понимании и использовании истинного слова «жизнь». По комнате пронесся удивленный шепот. Истинные слова были основой магии, но их использование вне заклинаний требовало колоссальных знаний и умений. «Мы научились манипулировать жизненной энергией на клеточном уровне», — продолжил Корнилов. «Наши препараты и технологии не просто воздействуют на организм извне, они заставляют его самого перестраиваться, становиться лучше, сильнее, совершеннее. Но ведь это очень опасно», — заметил я. «Малейшая ошибка в манипуляциях с жизненной энергией может привести к смерти». «Вы абсолютно правы», — кивнул Федор Антонович. «Именно поэтому мы так тщательно все проверяем и перепроверяем. Именно поэтому наши исследования требуют столько времени и ресурсов. Но результат стоит того, не находите, да и некоторые побочные результаты этого исследования тоже идут в работу и открывают новые направления разработок». Гости снова зашумели, обсуждая услышанное. Я заметил, как некоторые из них уже доставали чековые книжки, готовые вложиться в это рискованное, но потенциально невероятно прибыльное дело. Федор Антонович, видя реакцию публики, довольно улыбнулся. «Господа, я понимаю, что все услышанное может показаться фантастикой, но уверяю вас, это лишь начало. То, что я показал вам сегодня, лишь верхушка айсберга. Наши дальнейшие разработки...» Он сделал паузу, обводя всех взглядом, «они изменят мир, и вы можете стать частью этого изменения». Барон Штейн первым нарушил возникшую тишину. «Федор Антонович, это все звучит невероятно, но какие гарантии вы можете предоставить своим инвесторам? Ведь риски...» Корнилов поднял руку, останавливая его. «Я прекрасно понимаю ваши опасения, барон. Именно поэтому мы готовы предоставить полный доступ к нашим исследованиям тем, кто решит инвестировать значительные суммы. Вы сможете лично убедиться в эффективности наших разработок». Я внимательно наблюдал за реакцией гостей. Большинство выглядели заинтересованными, некоторые – откровенно восхищенными. Но были и те, кто сохранял скептическое выражение лица. «А что насчет правовой стороны вопроса?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал непринужденно. «Насколько я знаю, подобные исследования находятся, скажем так, в серой зоне законодательства». Федор Антонович улыбнулся, но в его глазах мелькнуло что-то, похожее на настороженность. «Вы правы, Максим Николаевич. Именно поэтому мы так тщательно выбираем наших партнеров и инвесторов. Но уверяю вас, все наши исследования проводятся в рамках закона. У нас есть все необходимые разрешения и лицензии. И, разумеется, никаких опытов на людях». Я кивнул, делая мысленную пометку проверить эту информацию позже. «Все же, когда у тебя есть деньги и власть, то многие ограничения не кажутся таковыми. Да и сколько людей пропадает бесследно каждый месяц. В общем, есть о чем подумать». Экскурсия подошла к концу, и Федор Антонович пригласил всех вернуться в главный зал для продолжения вечера. Пока мы поднимались по лестнице, я услышал обрывки разговоров. Невероятно, я готов вложить все свое состояние в это дело, а вы не боитесь, что, если эти технологии попадут не в те руки? Ха, представляете, какие возможности это открывает для военного дела? Последняя фраза заставила меня внутренне напрячься. Действительно, в руках военных эти разработки могли стать страшным оружием. Виктория Корнилова, заметив наше возвращение, подплыла к мужу. Ну как, дорогой? Наши гости впечатлены, более чем, моя дорогая. Думаю, сегодняшний вечер можно считать успешным, кивнул он. Виктория повернулась ко мне. А вы, Максим Николаевич, что думаете о наших исследованиях? Это поразительно, Виктория Александровна. Я и представить не мог, что наука продвинулась так далеко. Уверен, моя мать была бы в восторге. Ах, Мария Леонхард, какая потеря для науки. Знаете, Максим Николаевич, мы были бы рады видеть вас среди наших постоянных гостей. Возможно, вы даже захотите принять более активное участие в наших исследованиях. Это было бы честью для меня, улыбнулся я. Хотя, признаюсь, мои познания в науке не сравнятся с познаниями моей матери. Федор Антонович, слышавший наш разговор, вмешался. Не скромничайте, Максим Николаевич. Уверен, вы унаследовали талант вашей матери. К тому же, свежий взгляд часто бывает полезен в научных изысканиях, вы ведь сами сказали. План сработал даже лучше, чем я ожидал. Теперь у меня был доступ к внутреннему кругу Корниловых, правда, за это придется раскошелиться. Остаток вечера прошел как в тумане. Я общался с гостями, обменивался любезностями, но мысли мои были далеко. Я анализировал все увиденное и услышанное, пытаясь сложить кусочки головоломки. Когда пришло время прощаться, Федор Антонович лично проводил меня до выхода. Было приятно познакомиться с вами, Максим Николаевич. Надеюсь, мы еще не раз увидимся. Несомненно, Федор Антонович, благодарю за удивительный вечер. Сев в экипаж, я наконец позволил себе расслабиться. Голова гудела от обилия информации. С одной стороны, я добился своей цели, вошел в доверие к Корниловым и получил доступ к важным сведениям. С другой стороны, то, что я узнал, вызывало серьезные опасения. Исследования шли в опасном направлении. Если они, действительно, работают над созданием людей, которые будут превосходить даже первоклассных магов, то их технологии могут стать как спасением, так и угрозой для империи. А учитывая их связи с Англией, картина вырисовывалась весьма тревожная. Экипаж катился по ночным улицам Санкт-Петербурга, а я смотрел в окно, не видя проплывающих мимо видов. Мысли роились в голове, выстраивая план дальнейших действий. Теперь моя задача – продолжить игру, получить больше информации и разобраться, кто именно стоит за этими проектами и какие у них истинные цели. Одно я знал точно – это дело гораздо серьезнее и опаснее, чем я предполагал изначально. И мне предстоит быть предельно осторожным, чтобы не только выполнить свою миссию, но и остаться в живых. Глава 9. Туман окутывал улицы Лондона плотным серым саваном. Роман Витальевич Дорохов неспешно брел по мощеным улицам Мэйфэр, самого престижного района британской столицы. Тусклые огни фонарей едва пробивались сквозь молочную пелену, превращая величественные особняки в размытые тени. Тяжелый медальон с изображением паука, скрытый под тканью рубашки, постоянно напоминал о новой миссии и новом долге. В кармане лежало письмо от Авроры Сергеевны с детальными инструкциями. После стольких лет одержимости местью эта работа казалась почти освежающей. Хотя, признаться, иногда он скучал по своему кабинету во внешней разведке. Остановившись перед массивными воротами особняка лорда Дарлингтона, Дорохов внимательно изучил охранные заклинания. Тонкая вязь магических линий переливалась в воздухе, создавая сложный узор, видимый только опытному магу. Впрочем, для человека его уровня подобная защита не представляла особой сложности. Привратник, проверив документы, почтительно проводил его в библиотеку. Помещение поражало своим великолепием, стены, отделанные темным деревом, уходили ввысь, теряясь в полумраке. Тысячи книг в дорогих переплетах теснились на полках, а в огромном камине потрескивали поленья, создавая атмосферу уюта и роскоши. Лорд Дарлингтон, высокий худощавый мужчина с типично английской бледностью, стоял у окна, вглядываясь в туманную мглу. Когда он повернулся к гостю, Дорохов сразу отметил характерное подрагивание пальцев, первый признак наследственной болезни, поражающий нервную систему. Разговор, который начался на русском, вскоре перешел на английский. Лорд гордился своим знанием языка и что он полиглот. Дорохов намеренно позволил собеседнику вести беседу, лишь изредка направляя ее в нужное русло. Исследования в области наследственных заболеваний всегда интересовали определенные круги британской аристократии, произнес лорд, нервно постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Особенно работа исследовательницы Марии Леонхард. Вам повезло получить такой самородок. Дорохов сделал вид, что заинтересовался коллекцией древних фолиантов на ближайшей полке. Насколько я знаю, ее теории о коррекции генетических дефектов произвели настоящий фурор в научном сообществе. Именно. Дарлингтон подался вперед, забыв о британской чопорности. Ее подход к лечению наследственных болезней был революционным. Она предполагала возможность исправления самой структуры, как бы это сказать, жизненной материи человека. Жаль, что она не успела завершить свои исследования, вкратчиво заметил Дорохов. Хотя, возможно, ее работа не пропала даром. Вы намекаете на Корниловых? Хитро улыбнулся мужчина в ответ. Да, до нас доходили слухи об их успехах, но они держат все в строжайшем секрете. Меня больше интересуют британские семьи, готовые поддержать подобные исследования. Дорохов сделал паузу. Особенно те, кто особенно заинтересован в результатах. Это довольно деликатная тема, побледнел еще сильнее Дарлингтон. Древние роды, чистота крови. Такие вопросы не принято обсуждать открыто. Конечно, как и тот факт, что ваш младший сын страдает той же болезнью, что и вы, только в более тяжелой форме. Сколько ему осталось? Лорд резко поднялся, его руки заметно дрожали. Откуда вам это известно? Неважно, мягко ответил Дорохов. Важно то, что я могу помочь. У меня есть связи с нужными людьми в России, но мне нужна информация, кто готов платить за решение своих генетических проблем. Дарлингтон долго молчал, глядя в окно. Когда он заговорил, его голос звучал глухо. Вы не представляете, что значит видеть, как твой род угасает, как болезнь, передающаяся из поколения в поколение, медленно убивает твоих детей. Даже магия бессильна против проклятия крови. Именно поэтому вы и другие семьи поддерживаете любые исследования в этой области. Да, лорды Пембрук, Ротленд, Диваншир, у каждого свои скелеты в шкафу, свои наследственные проклятия. Мы готовы платить любые деньги, лишь бы избавить наших детей от этого бремени. Дорохов достал из кармана небольшую записную книжку. Расскажите мне подробнее об этих семьях. Беседа затянулась до поздней ночи. Когда Дорохов покидал особняк, его записная книжка была полна бесценной информации. Список британских аристократических семей, их связи, размеры состояний, конкретные болезни. Все это представляло огромный интерес для Авроры Сергеевны. Ну а каким образом она склонила этого лорда к такой беседе, Дорохова не слишком интересовало. Иногда лучше не задавать вопросы. Неспешно шагая по туманным улицам, Дорохов размышлял о странностях судьбы. Кто бы мог подумать, что работы Марии Леонхард всплывут в его жизни. Точнее сказать, работы матери Темникова. Слишком уж большое влияние он оказал на него. Впрочем, сейчас его интересовала только практическая сторона вопроса. Эта информация позволит Романовой перехватить контроль над финансовыми потоками и получить компромат на влиятельные семьи по обе стороны Ла-Манша. Влияние всегда у того, кто крепче держит поводок. Я сидел за своим столом, внимательно изучая стопку листов, испещренных строчками стихов. Второй сборник. Кто бы мог подумать, что я соглашусь на это. Но, что ни говори, стихотворения приносили просто огромную прибыль. К тому же Лисовицкая очень настойчиво давила на меня. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь высокие окна кабинета, играл на корешках книг в шкафу и отражался от хрустальной чернильницы. Я перечитывал строки, выбирая лучшие для публикаций. Наконец, отложив перо, я откинулся на спинку кресла. Выбор сделан. Теперь предстояло встретиться с издателем и обсудить детали публикаций. Но прежде, Себастьян, позвал я. Дворецкий появился бесшумно, словно материализовавшись из воздуха. Да, господин, подготовь, пожалуйста, для меня костюм. Конечно, господин, позволите узнать, по какому поводу? Встреча с издателем, точнее, с его дочерью. Она большая поклонница поэзии, и моя головная боль, в хорошем смысле, разумеется. Понимаю, сэр, будет сделано, кивнул он, позволив себе мимолетную улыбку в ответ на мои слова. Через час я уже входил в один из небольших, но весьма изысканных ресторанов Санкт-Петербурга, где мы договорились встретиться с Натальей. Хрустальные люстры отбрасывали мягкий свет на белоснежные скатерти и начищенные до блеска столовые приборы. Воздух был наполнен ароматами блюд и тихой музыкой струнного квартета. Наталья Александровна, дочь моего издателя, уже ждала меня за столиком у окна. Ее золотистые локоны изящно обрамляли лицо, а глаза сияли восхищением, когда она увидела меня. «Максим Николаевич, как я рада вас видеть!» Я галантно поцеловал воздух над ее рукой. «Наталья Александровна, это взаимно!» Мы сели, и официант тут же появился рядом, чтобы принять заказ. Пока мы выбирали блюдо, девушка не могла сдержать своего энтузиазма. «Ваши новые стихи просто великолепны. Мне так не терпится узнать мнение общества по этому поводу. Во втором сборнике намного больше интересных и глубоких стихотворений. Благодарю, Наталья Александровна. Я рад, что они нашли отклик в вашей душе. О, не только в моей!» – воскликнула она. «Отец тоже в полном восторге. Мы решили увеличить тираж вдвое по сравнению с первым сборником. Уверена, книги окупит затраты на печать с лихвой». Эта новость одновременно обрадовала и немного встревожила меня. Популярность – палка о двух концах, особенно для человека в моем положении. Что ж, посмотрим, как оно будет на самом деле. Девушка рассмеялась, и ее смех напомнил мне звон серебряных колокольчиков. «Ох, Максим Николаевич, вы слишком скромны. Ваши стихи – настоящее сокровище. Знаете, у меня есть идея». Она наклонилась ближе, и ее глаза заблестели. «Давайте добавим в книгу ваш портрет. Читатели будут в восторге, увидев лицо человека, чьи строки так трогают их сердца. К тому же вы явно не дурны собою». Я почувствовал, как внутри все напряглось. «Портрет – это уже слишком. Наталья Александровна, начал я мягко, но твердо, боюсь, это невозможно. Видите ли, помимо поэзии, у меня есть и другие обязанности. Я служу в судебном бюро, и излишняя публичность может помешать моей работе. Лучше, чтобы мое лицо не было известно широкому кругу лиц». Ее лицо на мгновение омрачилось разочарованием, но она быстро взяла себя в руки. «Ох, конечно, как глупо с моей стороны. Я совсем забыла о вашей службе. Что ж, тогда оставим все как есть. Уверена, ваши стихи говорят сами за себя». Остаток обеда прошел в приятной беседе. Мы обсудили детали публикации, сроки, и Наталья даже пыталась уговорить меня созвать творческий вечер, но я отказал все по той же причине. Когда пришло время прощаться, девушка еще раз выразила свое восхищение. «Максим Николаевич, я так рада, что мы работаем вместе. Ваша поэзия – настоящий дар для нашего издательства и для всех читателей». Я поблагодарил ее за теплые слова и, попрощавшись, вышел на улицу. Свежий воздух помог прояснить мысли. Несмотря на успех в литературных кругах, я не мог забыть о своих основных обязанностях. Дело Корниловых требовало моего внимания, но дабы совсем не поехать крышей, такие вот перерывы просто необходимы. Да и глупо отказываться от возможности пообщаться с красивой девушкой, когда тем более это еще и несет пользу. На следующий день я снова оказался в крыле законников. Массивные двери с замысловатой резьбой бесшумно отворились, пропуская меня в святая святых имперской безопасности. Воздух здесь был пропитан магией и тайнами, каждый шаг отдавался эхом в просторных коридорах. Я направился прямиком в архив, надеясь найти больше информации об исследованиях моей матери. Стеллажи, уходящие под потолок, были заполнены папками, свитками и древними фолиантами. Пыль, клубившаяся в лучах света, придавала месту почти мистический ореол. Часы летели незаметно, пока я погружался в изучение документов. Упоминания о работе Марии Леонхард встречались то тут, то там, но все они были слишком разрозненными и неполными. Однако даже этих обрывков хватало, чтобы понять масштаб ее влияния. После внедрения методики МЛ, смертность при родах снизилась на 40%, гласила одна из записей. Применение формулы регенерации тканей позволило спасти жизнь графу Н после тяжелого ранения, сообщала другая. Но самым интригующим оказался документ, спрятанный в самом дальнем углу архива. В нем говорилось о нескольких аристократических семьях, которые обрели наследников благодаря вмешательству МЛ. И что самое удивительное, все эти дети оказались одаренными магами. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как от напряжения ноет шея. Моя мать, кем она была на самом деле? Гением медицины, тайным благодетелем империи или кем-то большим? И почему каждый раз, когда я задаю вопрос о ее смерти, то никто не может дать мне внятного ответа. Внезапно мой взгляд зацепился за странную пометку на полях одного из документов. Почерк был неразборчивым, словно кто-то торопился записать мысль, прежде чем она ускользнет. «Вечный город», — гласила надпись, зачеркнутая, но все еще различимая. «Вечный город», что это могло значить? Я перерыл все доступные материалы, но нигде больше не нашел упоминания об этом загадочном месте. Очередная тайна, добавившаяся к и без того длинному списку вопросов. Выйдя из архива, я чувствовал себя одновременно воодушевленным и растерянным. Информация, которую я обнаружил, открывала новые горизонты для расследования, но в то же время порождала еще больше вопросов. Погруженный в свои мысли, я не сразу заметил, как ко мне приблизился адъютант первого принца, Петра Алексеевича. «Господин Темников», — обратился он ко мне с легким поклоном, — «его высочество просит вас о приватной встрече. Если вы не против, экипаж уже ждет вас у входа». Приглашение от первого принца было крайне несвоевременным. Головной боли хватало и без него, но и отказываться без причины я просто не мог. «Конечно», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, — «я буду рад встретиться с его высочеством». Экипаж доставил меня к одному из малых дворцов, расположенному в тихом уголке императорского парка. Здание, окруженное вековыми дубами, выглядело более уютным и менее помпезным, чем основная резиденция. Петр Алексеевич встретил меня в небольшой, но роскошно обставленной гостиной. Камин, потрескивающий сухими поленьями, создавал атмосферу домашнего уюта, но я не обманывался этой видимостью. Каждое слово, каждый жест здесь мог иметь скрытый смысл. «Максим Николаевич», — улыбнулся принц, указывая мне на кресло напротив себя, — «рад, что вы смогли прийти. Надеюсь, я не слишком оторвал вас от важных дел?» «Нисколько, ваше высочество», — ответил я, присаживаясь. «Для меня большая честь получить ваше приглашение». Петр Алексеевич кивнул и на мгновение замолчал, словно собираясь с мыслями. Затем, глядя мне прямо в глаза, он произнес: «Я слышал, вы проводите некое расследование, связанное с одной влиятельной семьей». «Конечно, слышал, а как же иначе? Увы, но думаю, у каждого из принцев повсюду есть глаза и уши». «Ваше высочество», — начал я осторожно, — «я не могу комментировать текущие расследования, иначе последует наказание, надеюсь, вы понимаете». Принц рассмеялся, но в его смехе не было веселья. «Ох, Максим Николаевич, оставьте эти формальности. Мы оба знаем, что информация – это валюта, которой торгуют в высших кругах. И у меня есть информация, которая может быть вам очень полезна». Он сделал паузу, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я старался сохранять невозмутимое выражение лица, но внутри все кипело от напряжения. «И что же вы хотите взамен, ваше высочество?» — спросил я, уже догадываясь об ответе. «Лояльность, Максим Николаевич. Всего лишь лояльность». Петр Алексеевич подался вперед. «Видите ли, грядут перемены, большие перемены, и мне нужны надежные люди рядом, люди, на которых я могу положиться. Связать себя обязательствами перед наследником престола — это могло открыть множество дверей, но и создать массу проблем. Не думаю, что на данном этапе мне нужно было чье-то покровительство». «Ваше высочество», — начал я, тщательно подбирая слова, — «ваше предложение весьма лестно, но, боюсь, моя нынешняя позиция не позволяет мне давать подобные обещания. Моя лояльность, прежде всего, принадлежит закону и империи». Петр Алексеевич откинулся в кресле, его лицо стало непроницаемым. «Понимаю. Что ж, не буду давить на вас, Максим Николаевич, но подумайте над моими словами. Дверь всегда открыта для тех, кто готов смотреть в будущее. Я понимаю, что должность законника не предусматривает тесных связей с кем-либо, но вы же знаете, что мир порой устроен совершенно не так, как диктуют нам правила. Благодарю за доверие, ваше высочество. Я обязательно обдумаю ваши слова», — кивнул я. На этом наша встреча закончилась, и я покинул малый дворец с тяжелым сердцем. Ничего толком не было сказано. На самом деле и не должно было. Петр Алексеевич достаточно прямо дал мне понять, что следит за каждым моим шагом, а это значит, что расследование Корниловых как-то затронуло и его. Но стоит ли мне копнуть в этом направлении? Вернувшись в свой кабинет в судебном бюро, я обнаружил на столе небольшой конверт без подписи. Внутри оказалась записка с кратким сообщением. «Проект «Феникс» связан с семьей К, Подробности в приложенном документе. К записке была прикреплена папка с грифом «Совершенно секретно». Я осторожно открыл ее и начал читать. С каждой страницей мои брови поднимались все выше. Проект «Феникс» оказался разработкой некоего экстренного стимулятора для солдат на передовой. Согласно документам, эта сыворотка могла поддерживать бойца в активном состоянии в течение 2 часов после тяжелого ранения, давая время для оказания полноценной медицинской помощи. Информация выглядела слишком удобной, слишком подходящей к моему расследованию. Я не мог отделаться от мысли, что кто-то пытается манипулировать мной, подбрасывая эти сведения. Внезапно меня осенило. Третий принц, Андрей Алексеевич, известный своим интересом к науке и нестандартным подходом к политике. Кто, как не он, мог организовать такую утечку информации? Я откинулся в кресле, чувствуя, как в голове роятся мысли. 2 принца, 2 разных подхода, но одна цель – привлечь меня на свою сторону. А между ними – загадочная семья Корниловых с их опасными исследованиями. Ситуация становилась все сложнее и запутаннее. Но одно я знал точно – нельзя позволить себе стать пешкой в чужой игре. Нужно действовать осторожно, но решительно. И, возможно, настало время сделать свой собственный ход в этой опасной партии. Глава 10. Тяжелые капли дождя барабанили по оконному стеклу, создавая монотонный ритм, который странным образом успокаивал мои взвинченные нервы. Я сидел за столом в своем кабинете, окруженный стопками документов и отчетов. Огонь в камине отбрасывал причудливые тени на стены, а тусклый свет настольной лампы освещал разложенные передо мной бумаги.